Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1734. Ему слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам. 11 глава, 36 стих. Ему слава вовеки. Аминь. Только это должно быть основным желанием каждого христианина. Все остальные желания христиан должны быть подчинены ему и проистекать из него. Христианин может желать благополучия в делах своих, но только для того, чтобы оно помогало ему прославлять Бога. Он может желать получить больше даров и милостей, но только с тем, чтобы была Господу слава вовеки. Ты поступаешь неправильно, когда руководствуешься мотивами, отличными от желания прославлять твоего Господа. Как христианин, ты от Бога и с Богом. Поэтому живи для Бога. Пусть ничто не волнует твое сердце так же сильно, как любовь к Нему. Пусть стремление славить Всевышнего воспылает в душе твоей. Пусть оно станет первопричиной всех твоих дел и будет пищей твоему ослабевающему рвению. Цени Бога превыше всего. Знай, что там, где проявляется себялюбие, появляется скорбь. Но если Бог будет для меня высшим источником радости и единственной целью моей жизни, то и жизнь, и смерть мне одинаково приятны, покуда Божья воля есть на то. Пусть жажда славить Бога растет в тебе день ото дня. Ты славил Его в молодые годы, а сейчас твоя хвала Ему должна приумножиться. Послал ли Бог тебе благополучие в делах? Воздай Ему с избытком, ибо Он дает тебе щедро. Дал ли Он тебе убедиться в своей верности? Славь Его с еще большей верой. Учит ли Он тебя мудрости? Тогда пусть твои слова будут елеем для слуха Его. Ты стал счастливее, чем прежде? Ты был исцелен от болезни, и твоя печаль была обращена в радость? Тогда еще громче воспевай имя Его, положив кадило твоих благодарений еще больше углей и ладана. Славь Его самой жизнью своей, своим служением и возрастанием в праведности, присовокупляя аминь к словословию твоему великому и милостивому Господу.